Глава шестая. Катастрофы. Часть первая. В конце 1906 года один из виднейших германских журналистов Максимилиан Гарден начал в прессе кампанию против Эйленбурга. В первых его статьях, содержавших ряд несколько туманных предостережений, к ужасу посвященных замелькали интимные прозвища, которые употребляли между собой Эйленбург и его друг берлинский комедиант Куна Мольтке и некоторые другие члены их дружеского кружка. На Эйленбурга, сразу почувствовавшего, что сведения, на которые намекал Гарден, могли быть ему сообщены только Гольштейном, статьи в Цукунф произвели очень сильное впечатление. Он немедленно уехал за границу и обратился через посредника к Гардену с просьбой прекратить нападки. Гарден дал согласие, но поставил условием прекращения всякого политического влияния Эйленбурга и компании на кайзера. Однако тут Эйленбург сделал ошибку. Проведя несколько недель в добросовестном изгнании, он, рассчитывая на любовь Вильгельма, вернулся к нему в Висбаден без официального приглашения, под личиной серьезно больного, независимого, всецело отдавшегося искусству человека. Поставленный перед дилеммой окончательно отказаться от политики и кайзера или положиться на преданность друга всей своей жизни, Эйленбург избрал последнее и проиграл игру. Нападки возобновились с удвоенной силой. Теперь друзья фигурировали в них уже не под романтично туманными, а под настоящими дворянскими именами. Внутри страны и за границей поднялся шум. Впервые подданные узнали, какого рода люди являлись советниками их правителя. Из статей в Цукунфт все узнали лишь то, что давно об Эйленбурге и его круге говорил Бисмарк. Женственные натуры, спириты, духовицы, краснобаи для темперамента кайзера особенно опасны. В стране все были поражены, при дворе никто. Никто не выступил в защиту людей, слабости которых были показаны в правильном освещении. Но никто все же не решился сказать об этом кайзеру. Только в мае кронпринц принес ему статьи и сообщил данные о произведенном ими впечатлении. Неужели кайзер действительно был единственным человеком, находившимся в полном неведении? За несколько лет до появления статей Гардена инспектор уголовного департамента Мейершейд Гюлессем оставил в наследство кайзеру запечатанный пакет, содержавший, как говорилось в приложенной к пакету записке, список свыше чем 100 гомосексуалистов, принадлежавших к самым аристократическим семьям, а также все обличавшие их документы. Полицейский в своем завещании просил передать пакет кайзеру в собственные руки. Когда Луканус передал пакет, кайзер, прочитав приложенную к нему записку, вернул пакет нераспечатанным, сказав при этом: «Это дело полиции. Отошлите этот пакет полицей-президенту». Таким образом, этот неврастенник постарался избежать необходимости подвергнуть проверке свои собственные чувства. Это признак одновременно и страха, и легкомыслия. Нет сомнения, что он должен был догадываться о происходившем, и не подлежит сомнению, что он сознательно закрывал глаза, не желая срывать печати из таких пакетов, которые могли ему доставить неприятности. Теперь же такой пакет был преподнесен ему в распечатанном виде его собственным сыном. Как он, Вильгельм, мужественнейший из мужей, перед гвардией, перед королем Эдуардом и перед царем, оказывается в положении друга каких-то женоподобных мужчин? Неужели же он в течение всей своей жизни боролся с психическими последствиями своего физического недостатка только для того, чтобы в 50 лет предстать перед лицом всего мира в роли любителя женственных юношей, к которым он никогда не прикасался, лучше потерпеть поражение в бою, чем проиграть кампанию всей своей жизни. Кайзер принял самые решительные меры. Он послал за Фридгеймом, служащим главного полицейского управления, который должен был быть в курсе дела. «Гарден, конечно, гнусный негодяй», — резко сказал Кайзер, «но он не осмелился бы выступить со своими нападками, если бы у него не было на руках доказательств. Принесите ваш секретный список». На следующий день он прочел часть того материала, на который в свое время побоялся взглянуть. Вечером он сказал статс-секретарю по внутренним делам, Бэтмену Гольвигу: «Теперь я убедился, что Эйленбург, Куна Мольтке и Гагенау — извращенные люди. Они для меня больше не существуют». Затем добавил, обращаясь к Цедлицу: «Их следует беспощадно наказать, в пример всему миру». Точно по мановению жезла начинают сходить со сцены почти все поименованные Гарденом лица. Одни незаметно и тихо, другие — послевоенного расследования. Два графа Гугенау, оба флигеля-дьютанты. Командир гвардейских кирасиров. Сыновья принца Альбрехта. Граф Линар. Один адъютант. Один прусский принц, которого кайзер лишает военного звания. Комендант Берлина. Куна Мольтке. А затем и церемонимейстер граф Ведель. А Эйленбург? Единственный человек, которого кайзер называл своим закадычным другом. Человек, только что за серьезные заслуги, пожалованный орденом Черного Орла. Единственный, хоть изредка имевший мужество говорить кайзеру правду в глаза. Как поступил бы в подобном случае всякий порядочный или хотя бы просто разумный человек? Вильгельм II отрекся от испытанного друга, не сделав ни единой попытки проверить правильность обвинения, не допросив его, поверив безоговорочно документам, которые ведь могли быть и подложными. Что же сделал кайзер вместо этого? Он послал в Либенберг одного из своих адъютантов, заклятого врага Эйленбурга, с требованием тотчас же подать в отставку. Прошение об отставке было Эйленбургом немедленно подписано. Шум вокруг этой истории поднялся невероятный. Когда через несколько дней Гарден в своей газете заявил, что он никогда не утверждал того, что имело место активная извращенность, Цедлиц заметил: «Как нелепо мы осрамились! С каким неслыханным легкомыслием мы скомпрометировали людей, занимавших высшие должности, лучших друзей нашего монарха!» Буря на мгновение затихла и вскоре затем переменила направление. Вместе с нею, как флюгер, изменил свое поведение и кайзер. «Я тоже не верю этому», — заявил он, узнав о статье Гардена. «Но Эйленбург в этой истории вел себя недостаточно мужественно». Однако он и теперь не вызвал его к себе и не дал возможности объясниться. Он лишь в резкой форме предложил ему доказать, что он абсолютно невиновен, или выехать за границу. И Эйленбург оказался сразу покинутым всеми своими друзьями. И вот начинается ряд процессов, частных жалоб и самообличений. Атмосфера не только не очистилась, но наоборот пропиталась ядом и зловонием. Идея монархизма получила трещину. Эйленбург, на которого было произведено нападение лишь с целью уничтожить его политическое влияние, был до такой степени прижат к стене, что ему пришлось отрицать те самые вещи, которые его обвинитель Гарден всегда объявлял частным и ненаказуемым делом. Сама логика процесса заставила Эйленбурга давать ложные показания, чего ни кайзер, ни Гарден, конечно, не добивались. Но теперь, когда дело дошло до обвинения в лжесвидетельстве, делать было уже нечего. В связи с обвинением Эйленбурга в лжесвидетельстве премьер-министру пришлось потребовать заключения его под стражу. Предложение о поручительстве было отклонено. Затем, ввиду болезненного состояния обвиняемого, он был отправлен в больницу. На заседание суда его принесли в кресле, совершенно больным. Сильное расстройство нервной системы, внезапно проявившееся, спасло его от дальнейших унижений. Разбор дела был отложен на неопределенное время. Эйленбург вернулся в свой замок, где он спокойно, в полном довольстве, прожил еще 12 лет, ни разу, несмотря на восстановившееся здоровье, не сделав попытки возобновить процесс и реабилитироваться. Ему довелось еще пережить своего заклятого врага Гольштейна и стать свидетелем падения кайзера, когда-то им предсказанного. Часть вторая. Конец столетия ознаменовался для Англии рядом политических неудач и ухудшением ее взаимоотношений с европейскими державами. Попытка сближения с Германией была встречена Бюловым очень холодно. Одновременно с этим кайзер через русского посланника в Берлине посоветовал царю выступить в Азии против Англии, гарантируя ему со стороны Германии безопасность его западной границы. Дяде своему Вильгельм отправил письмо с выражением соболезнования по поводу потерь Англии в войне с бурами. Цифры потерь в письме были любезно преувеличены. К этому письму кайзер добавил еще несколько страниц, на которых приводил для сведения английского короля экстракт из бесед, которые ведутся здесь по поводу войны с бурами. «Думаю, что эти заметки помогут тебе ориентироваться в том, что говорят и думают наши военные. Я привожу тебе их мнение без всяких комментариев и совершенно беспристрастно. Делай с этим, что хочешь. Если найдешь нужным, просто брось в печку». Получив в ответ весьма краткую и холодную благодарность, кайзер, несмотря на это, в феврале 1900 года, когда положение английских войск улучшилось, снова послал дяде сборник таких мыслей, но на этот раз он излагал уже свои собственные взгляды, претендуя на то, что они будут приняты как совет, они могут принести известную пользу. Ибо это мысли человека, который уже 23 года состоит на действительной военной службе и в течение 12 лет решает и направляет обучение германской армии. Последняя фраза этого письма гласила: «Из настоящей военной ситуации ничего положительного уже не создать. Следовательно, если продиктованная свыше политика не может добиться надежных гарантий, то, безусловно, лучше ликвидировать это дело. Самая блестящая футбольная команда, разбитая после храброго сопротивления, в конце концов принимает свое поражение равнодушно». Это была самая неудачная мысль Вильгельма II. Сперва симпатии кайзера в тяжкой войне, которую вела родственная нация против буров, были на стороне последних. Затем, внешне изменив свое отношение, он одновременно попытался натравить Россию против воюющей Англии, обещая первой свою поддержку и отклонил предложение союза с Англией. Так же, как и вся нация, кайзер безусловно сочувствовал противной стороне. А теперь, вернувшись из Англии, где ему был оказан ледяной прием, он не только решился послать англичанам непрошенные советы, изложенные в самой дилетантской форме, но еще хвастал при этом своим долголетним опытом. Он говорил о победе и поражении, словно была уже закончена война, которую он сравнивал с игрой в мяч. Поэтому нельзя назвать слишком резким ответ Эдуарда, в котором последний ставил на вид своему племяннику, что сравнение с игрой в футбол неуместно, ибо, как тебе должно быть известно, Британская империя в настоящее время борется за свое существование. 7 лет спустя кайзер рассказывает полковнику Стюарту Уортли, у которого гостил в течение нескольких недель, что он сделал для Англии все возможное, но его, несмотря на это, не сумели оценить. Снова встретившись с ним в Эльзасе в 1908 году, В период сильного обострения в Англии антигерманских настроений Кайзер сам выражает желание, чтобы английское общество было ознакомлено с его англофильскими чувствами и как можно более подробно. В ответ на это полковник составил из давнишних рассказов Вильгельма сочинение в форме анонимного интервью и предложил опубликовать его в Daily Telegraph для успокоения прессы и общественного мнения. Интервью было представлено Кайзеру для предварительного просмотра. Кайзер нашел, что статья хорошо написана и что его слова переданы правильно. Он отправил ее через посланника фон Йениша Бюлову, чтобы тот внес изменения, какие сочтет нужным, и вписал их рядом с английским текстом. Причем сделал бы это сам, помимо Министерства иностранных дел, по возможности никого в это не посвящая, и поскорее вернул ему статью. Йениш, недаром он дипломат, вовсе не читал статьи. Он был ведь только посредником и делал то, что ему приказывали. Когда Бисмарк однажды, имея отроду уже более 70 лет, задержался дольше обыкновенного у себя в Фридрихсруе, молодой кайзер и старое Министерство иностранных дел громко выражали свое неудовольствие. Теперь же, в начале октября, в Берлине еще не было никого из членов правительства. Кайзер охотился в Раментене. Бюлов купался в Нордернее. Статс-секретарь фон Шен лазал по горам в Берхтесгадене. И документу пришлось довольно долго пролежать в закрытом портфеле. Ведь речь шла лишь о нескольких страницах, написанных на машинке, на которых кайзером была сделана пометка «Секретно». Содержание их казалось слишком заурядным, чтобы соблазнить канцлера прочесть их. Итак, статья была отослана Бюловым в Берлин с пометкой «Совершенно секретно» и с наставлением «Тщательно проверить» и исправление нанести на полях. В Берлине пакет вскрыл помощник статс-секретаря Стемрих, с удивлением прочел сопроводительное письмо, не счел себя вправе прочесть статью и передал ее тайному советнику Клемету. «Это дело меня несколько смущает. Посмотрите, что тут можно сделать». Клемет был человеком добросовестным. Он прочел статью, сначала был охвачен серьезными сомнениями относительно целесообразности опубликования, но сразу же успокоился на том, что Министерство иностранных дел не может воспротивиться определенной воле кайзера, тем более что и канцлер со своей стороны не выразил никаких сомнений. Рассуждая таким образом, он взял статью, внес в нее две фактические поправки и предложил еще какое-то незначительное изменение. Затем статья вернулась господину Стемриху, который на том основании, что он не прочел ее сначала, не прочел ее и на этот раз, но все же подписал. После этого она проследовала обратно в Нордерней, где помощник канцлера, посланник фон Мюллер, приняв ее, опять-таки не счел нужным ее прочесть, а лишь переписал письмо Стемриха и передал все дело Бюлову, который, не читая, подписал его вместе с исправлениями Клемета. Бумага снова вернулась в Берлин. Статс-секретарь принял документ с пометкой «Спешное», но, так как в эту самую минуту его вызвали к канцлеру, то у него не было времени ознакомиться с содержанием, и он снова передал его Бюлову, который заявил, что это дело ему известно. Статья была направлена обратно к Йенишу, от него к кайзеру, затем к английскому полковнику и, наконец, попала в английскую газету. Таким образом, документ прочли только кайзер и тайный советник. Первый с отеческим чувством автора, второй с бесчувственностью филолога. Между этими двумя инстанциями 5 дипломатов держали документ в руках с поручением или с морально-политической задачей прочесть его. 1 канцлер, 2 статс-секретаря и 2 посла. Но ни одного из них, ни ответственность, ни служебный долг, ни даже любопытство не заставили просмотреть то, что через 2 недели вся Европа должна была прочесть как подлинные слова кайзера. «Вы, англичане, взбесились точно быки, перед которыми машут красной тряпкой. Что это вам вздумалось осыпать нас подозрениями в делах, недостойных великой нации? Что же мне еще делать? Я всегда называл себя другом англичан. Разве я хоть раз нарушил свое слово? Ваше обвинение я принимаю как личное оскорбление. Право же, таким путем вы отбиваете всякую охоту быть с вами в дружбе. К войне с бурами немецкое общественное мнение и пресса были определенно враждебны вам. Но что сделали мы? Слушайте же, кто же, как не мы, резко прервал агитацию бурских делегатов, которые искали посредничество Европы и были осыпаны почестями во Франции? Кто провалил их миссию? Я один не принял их. Затем, в самый разгар войны, Россия и Франция предложили нам принудить Англию заключить мир. Настал момент, говорили нам, чтобы повергнуть Англию во прах. Каков же был мой ответ? Германия готова поднять меч, чтобы помешать такому совместному выступлению. Но это еще не все. В самые мрачные для вас дни, когда одна неудача следовала за другой, я получил письмо от моей уважаемой бабушки, в котором она жаловалась, что горе и заботы подрывают ее здоровье. Немедленно я написал ей сочувственный ответ. Но я сделал еще больше. Я приказал моему адъютанту доставить мне по возможности точные сведения о численности и расположении обеих армий. С этими цифрами я разработал наилучший, по моему мнению, план кампании и передал его моему генеральному штабу для проверки. Затем я послал его в Англию, где он в Виндзорском замке ждет беспристрастного суда истории. Теперь позвольте мне рассказать вам о замечательном совпадении. Мой план почти целиком совпадает с тем планом, который был потом принят лордом Робертсом и привел к таким блестящим результатам. И вот я вас спрашиваю, разве все это не действие человека, который желает Англии добра? Пусть же Англия будет справедлива и ответит на этот вопрос. Далее он говорил еще о флоте, который он строит не против Англии, а для великих событий, которые подготавливаются в Тихом океане. Они не так далеки, как кажется. Теперь Япония занимает уже не последнее место среди великих держав. Предвидится пробуждение Китая. И тогда решать судьбы будут только те державы, у которых будет много судов. Daily Telegraph, 27 октября 1908 года. В этом документе Англия впервые призывается к дружбе по рецепту «А если ты не хочешь быть моим братом, то я проломлю тебе череп». Далее следует наглая ложь о спасении кайзером Англии в самый тяжелый для нее период. Но зато умалчивается тот факт, что кайзер сам неоднократно делал попытки к совместному с другими державами принуждению Англии к заключению мира. Умалчивается также о том, что это он предложил царю совершить нападение на Англию и лишь впоследствии отказался от своего плана. Затем он совершает своего рода подлог, превращая ряд маленьких афоризмов в план кампании, который он предлагает на суд истории. Выдумывает якобы имевшее место одобрение своего плана генеральным штабом, которому эти страницы никогда не показывались, и в качестве последнего козыря бросает намек. Именно составленный им план просветил английский генеральный штаб. По его планам лорд Робертс победил, и в сущности лишь гений германского кайзера спас Англию от беды. Меттерних, для которого появление этой статьи было полнейшей неожиданностью, раскрыв газету и прочтя ее, воскликнул, обращаясь к сотрудникам посольства: «Теперь мы можем закрыть лавочку». В своих письменных отчетах он облег ту же мысль в корректную форму дипломатического стиля. «Понадобятся годы ничем не омраченной спокойной политики, чтобы изгладить впечатление от этой истории». В этих словах сквозило полное отчаяние. Английские министры и генералы воздерживались от каких бы то ни было выступлений по поводу этой статьи. Но возмущению прессы не было границ. Казалось, 12-летние попытки к сближению свелись к нулю. Из возмущенного Токио приходили подобные же сообщения. В Париже, Риме и Петербурге также все в один голос выступали против кайзера. Но все это бывало уже не раз. Ново было лишь действие, произведенное этой статьей на родине автора. Впервые возмутился немецкий народ. В течение 20 лет он молчал, а говорил один кайзер. Теперь он заговорил, чтобы кайзер научился молчать. Из глубоко скрытых источников вырвался поток гнева, более непосредственный и искренний, чем когда-либо за период от 1870 по 1914 год. Да, свершилось неслыханное. Самый покорный народ в мире возмутился против своего короля и потребовал исправления ошибки. В эти дни он мог бы потребовать и, несомненно, добился бы отречения его от престола. Правда, он получил бы не республику, а лишь передачи власти сыну кайзера. Ведь движение было не социалистическое, оно исходило от всех классов. Случилось так, что подданные восстали против своего господина не из-за проигранной войны или навязанного им закона, и даже не из-за определенного злоупотребления, вред которого давал бы себя чувствовать. Они восстали против характера самого кайзера, против его болтливости, и все это благодаря единичному случаю, небольшой статье, в которой они не могли даже сразу отличить правду от лжи. Выступление левых политических групп при данных условиях не представляло собой чего-нибудь необыкновенного. Но удивительной была смелость, с которой юмористические журналы рвали на части монарха, не боясь быть изорванными гневной рукой цензора. В «Симплициссимусе» старый кайзер был изображен молящимся о Божьей милости для внука, ведь он же царствует Божьей милостью. На что Бог отвечал: «Опять вы хотите взвалить вину на меня?» На карикатуре Цилле мальчик Вилли с лицом кайзера, скорчившись, сидел на письменном столе и с увлечением пачкал чернилами стол и самого себя. Его мать, Германия, и отец, Бюлов, бронили его: «Разве мы не говорили тебе, чтобы ты не смел больше играть в корреспонденцию?» В третьем листке придворный пастор, воздевая руки к небу, восклицал словами Иисуса, сына Сирахова: «Кто даст мне замок на уста мои и крепкой печатью запечатает пасть мою?» В канун Нового года какой-то юмористический журнал представил кайзера гадающим на олове и выливающим самому себе намордник. И все это происходило в Германии. Самая модная песенка начиналась словами: «Оскорбления величества пляшут на языках тайных советников». В ноябре 1908 года немцев можно было принять за свободную и независимую нацию. Но мысль об отречении была слишком революционна. Она обсуждалась лишь теми, кто мог считать себя в этом государстве сильным, то есть самими роялистами. «Сокровищница монархических убеждений», — писала одна консервативная газета, — «несомненно, очень богата. Но и самое большое наследство можно расточить, если безответственно им распоряжаться. Правам монарха противопоставлены обязанности, нарушение которых может сокрушить монархию до самого ее основания». В этих кругах, но только в них, зашли еще дальше. В среде германских министров, собравшихся в Берлине на заседание комиссии по иностранным делам Союзного Совета, был поднят вопрос о принуждении кайзера к отречению от престола. 11 годами раньше подобный план, родившийся в голове Гольштейна, так и остался в тайне и не вышел за пределы тесного кружка. Теперь же германские министры, собравшись вместе, кусая губы и ища выхода, приходили к заключению о необходимости решительных мер. Выполнив это решение, они могли бы спасти Германию. Бюлов подал прошение об отставке, но кайзер не принял ее. Ведь на этот раз он был уверен в своей правоте. Разве не отправил он статью через канцлера и Министерство иностранных дел? Он требовал, чтобы Бюлов покрыл его своим авторитетом. На следующий день Бюлов с целью оправдания кайзера выступил с официальным объяснением, уяснившим весь ход дела во всей его трагикомической правде. Но главное затруднение предстояло еще в Рейхстаге. Кайзеру стало не по себе, и он уехал из Берлина. Он отсутствовал с 4 по 16 ноября. Эти дни он провел у Франца Фердинанда и у князя Фюрстенберга, охотясь на оленей и лисиц. Из Вены он телеграфировал Бюлову. «Два дня, проведенные мною здесь, прошли очень приятно и весело. Охота была блестящая, и я уложил 65 оленей. Я всегда поминаю вас в утренней и вечерней молитве. Это он помог нам пробиться сквозь все это человеконенавистничество и зависть. Нет худа без добра, да хранит вас Бог, ваш старый друг Вильгельм, император и король». До какой степени ослеплен этот человек, над которым тяготеет обвинение его народа? Это он, изволите ли видеть, оскорблен и не понят. А пока что он в прекраснейшем расположении духа укладывает 65 оленей. 10 ноября Рейхстаг собрался со всеми признаками народного суда над своим кайзером. Теперь все было возможно. Требования обещаний, изменения конституции, даже отречение, уже обсуждавшиеся членами Союзного Совета. Но ничего подобного не случилось. После двух бурных недель немцы вернулись к своим обычным верноподданническим чувствам, и никто не посмел произнести решительное слово, даже социалисты. Правда, имя кайзера, обычно не упоминавшееся в дебатах, на этот раз занимало в них центральное место. Но лидеры всех партий удовлетворились произнесением по его адресу укоризненных речей и отеческими нотациями. Часть третья. Вскоре кайзер узнал о плане Союзного Совета принудить его отречься от престола и, как неврастенник, как-то сразу сдал, уже после того, как опасность миновала. 24 ноября старый камердинер Шульц вошел в комнату флигель-адъютанта и, заикаясь от волнения, пролепетал: «Его Величество приказали мне немедленно позвать к телефону господина рейхсканцлера. Я должен ему сообщить, Его Величество велели ему сказать, что у них вследствие всех событий последнего времени такой сильный нервный шок, что они вынуждены отказаться от всех дел и передать их кронпринцу». Ужасная минута для флигель-адъютанта. Камердинер докладывает об отречении государя. Надо немедленно известить канцлера, послать за наследным принцем. Обладает ли офицер достаточным чувством юмора, чтобы вполне насладиться этой сценой, достойной бессмертия? Но офицер лишь заявляет, что Шульц ни в коем случае не может исполнить такое поручение и посылает его за обергофмаршалом. Происходит совещание руководителей собственной его величества канцелярии с канцлером. Когда на следующий день приезжает кронпринц, плачущая мать сообщает ему о случившемся. Он застает отца в постели, успокаивает его, и через несколько дней все улажено. Но почему же кронпринц отказался? Почему он не ухватился обеими руками за такой исключительный случай? Ведь приказы кайзера нередко заставляли его тяжко вздыхать, а принимая во внимание здоровый организм отца, Ему предстояло прожить в ожидании власти, быть может, еще не один десяток лет. И здесь недостаток мужества и решимости. Нет смелости ухватиться за веревку, которую судьба бросает один только раз. Нет радостной жажды ответственности, нет желания быть активным. Этот момент, будучи использованным мужественным наследником, мог бы принести пользу империи и во всяком случае принес бы ее самому кайзеру, который в то время мог отречься от престола добровольно и предстать перед судом истории в ореоле мудреца и с мученическим венцом. Не прошло и 4 недель, как все было забыто. Все вошло в старую колею. Об этом кайзера молили подобострастные взоры его прислужников. «Раз меня не защищают», — написал он на полях какой-то вырезки, — «мне придется защищаться самому». Вооружившись этим женским аргументом, он весьма ловко направил свой путь обратно к автократии, всегда близкой ему по духу. В тоне его зазвучала угроза. «Если еще раз произойдет нечто подобное, я уже не буду действовать конституционно». Вскоре после Рождества получилось известие об открытии в Юго-Западной Африке алмазных месторождений. По словам кайзера, не перестававшего о них говорить, они имели 40 километров в длину и 2 в ширину. С каждым новым рассказом размеры их увеличивались на несколько цифр, а вместе с ним возрастала и окрыленная фантазией надежда. В эти же дни он говорил в присутствии случайных гостей и лакеев. «Еще 2 недели тому назад, при получении первых известий, эти идиоты в Рейхстаге считали все это невозможным. Теперь видно, какую чушь городят эти ночные сторожа, а людей, которых они не способны понять, они забрасывают грязью. Газет я вообще больше не читаю. Мне совершенно безразлично, что пишут эти болваны». При тех же свидетелях он позволял себе говорить об американских немцах такие вещи, что Цедлиц даже не решался их записывать. Если бы хоть 1/4 его замечаний получила огласку, они вызвали бы не меньший скандал, чем интервью в Daily Telegraph. Такое быстрое забвение пережитого вызывалось особенно тем, что кайзер нашел виновника. В Потсдаме сотни льстивых языков шипели: «Бюлов один во всем виноват. Бюлов предал своего короля. Он отлично знал содержание интервью, одобрил его, а потом предоставил своему государю одному расхлебывать кашу». Отныне его в присутствии кайзера называли не иначе, как предателем. Только в марте ему удалось добиться личной беседы с кайзером в картинной галерее дворца. Здесь Бюлов настойчиво и серьезно попросил об отставке. Кайзер: «Нет, я простил вас, но вы недостаточно защищали меня в ноябре. Ведь вы и письменно, и в личной беседе согласились с моим интервью». Бюлов: «В таком случае я прошу Ваше Величество показать мне эти письма». Кайзер: «Это имело место и в устной форме, по моем возвращении из Раментена». В июне, когда в Рейхстаге потерпел фиаско законопроект о наследственном налоге, а вместе с ним и правительственный блок, Бюлов окончательно подал в отставку. Кайзер после этого еще несколько раз беседовал с ним, обсуждая вопрос о его преемнике. Последняя беседа произошла в Берлине, в Дворцовом саду. Кайзер попрощался с Бюловым и отпустил его с объятиями и поцелуями. Несколько времени спустя, показывая вюртембергскому королю картину, изображавшую дворцовый сад, кайзер, указывая на место, где он так трогательно распрощался с Бюловым, проговорил: «Здесь я прогнал этого мерзавца».